Не всегда. Но сегодня, сейчас, в этот вечер и за этим столом он решил отступить. «Нас много, Илья!» – Петрович поставил бутылку на стол. «Тебе все равно больше всех достанется. За наводку». «Ты решил мне заплатить за наводку?» – голос Огородникова дрогнул. «А за что еще ты хочешь получить, Илья?» «Я не наводчик, Петрович. Я не шестерка». Огородников приблизился к самому лицу Петровича, и тот опять не увидел в нем страха. Да, Огородников его не боялся. Такое возможно лишь в одном случае, если он уже принял решение, как с ним, Петровичем, поступить. А как может поступить Огородников, объяснять не было нужды. Огородников не на шутку встревожился, когда Петрович доложил ему о результатах их ночного наезда. Он не хотел столько крови. Он бы тоже не остановился перед тем, чтобы оставить за спиной гору трупов. Но когда в этом есть необходимость, вынужденность. «А кто же ты?» «Послушай меня, Петрович!» Огородников отхлебнул водки из своего стакана. «Я сам оформлял эту сделку. Видел, как были отсчитаны деньги. 80 тысяч долларов. При мне написано, заверена и вручена расписка. После этого я сам на своей машине, не доверяя никому, отвез мужика с долларами домой, к нему домой. Я приставил своего человека к подъезду, чтобы знать наверняка, деньги в доме, и туда можно наведаться. Ты наведался, оставил 5 трупов и взял деньги. 80 тысяч долларов. 40. Если бы ты сказал мне, что не взял ничего, я бы поверил. Так могло быть. Не нашел. Изменились обстоятельства. Вынужден был открыть пальбу и слинять. 1000 причин может быть. Но ты взял пакет с долларами, и в нем было 80 тысяч. 40. И как ты это объяснишь? Да как угодно. Петрович устало махнул рукой. Тоже 1000 способов. Давай хоть один. Переполовинил мужик деньги и спрятал в разных местах. Сейчас их там менты при обыске нашли и взяли себе. Вот и все. Вобла бы знал об этом. А может, он и знает, усмехнулся Петрович. Может, он их там и нашел. Я верю в Обле, твердо сказал Огородников, но проскочила в его словах неуверенность. Проскочила, и Петрович ее уловил. Нифига ты ему не веришь. И правильно делаешь, ему нельзя верить. А тебе можно? Спросил Огородников. Нужно. Мне нужно, Илья, верить. Хочешь свалить? Прямо спросил Огородников. Включай звук, Илья. Сейчас будут последние известия. Новости начались с самого главного. С кровавого события, которое потрясло весь город. Расстрел семьи в самом центре. Огородников и Петрович невольно замолчали. И, вжавшись в глубокие кресла, напряженно смотрели на кровавые кадры, которые заполнили экран телевизора. Операторы, прибывшие на место преступления, почти одновременно с милицией, засняли все, что оставила после себя банда Петровича. Залитый кровью пол, трупы от прихожей до спальни. И самое страшное, что было в квартире, плавающий в ванне труп девушки со вспоротым животом. «Господи, а это зачем?» – простонал Огородников. «Так уж получилось, Илья, так уж получилось. Мы ведь вообще не планировали никого убивать». «Это она узнала афганца?» – спросил Огородников, указывая на залитую кровью ванну. «Она». «Афганец с ней и расправился?» «Да». «Так что теперь, его некому узнать?» спросил Огородников, не отрывая взгляда от экрана телевизора. «Некому, Илья. Совершенно некому». Но дальнейшие кадры передачи заставили обоих замолчать. Крупно на весь экран появился нож афганца. И надо же, в экранном увеличении явственно вспыхнули даты, которые о многом могли сказать знающему человеку. Да и сама форма ножа наводила на размышления. Да еще и диктор, сославшись на мнение эксперта, высказал предположение, что нож афганский, что принадлежал он человеку, который наверняка побывал в Афганистане. А тех, которые были там в эти вот годы, в городе 2-3 сотни, и перебрать их одного за другим не такая уж и сложная задача. «Мать твою!» Охнул, как от удара Огородников. «А говоришь, некому узнать». Вобла о ноже ничего не сказал. Слукавил Петрович, вспомнив вдруг, что о ноже говорил сам афганец в ту же ночь. Но возвращаться было уже нельзя, и он, Петрович, поступил правильно, удержав афганца от безрассудного шага. Дальнейшие кадры повергли обоих еще в большее смятение. На экране возник мальчик в достаточно спокойном состоянии, не рыдал, не бился в истерике. Твердо, не робея, он смотрел в объектив камеры и произносил слова, от которых у Огородникова и Петровича остановилось дыхание. Когда моя сестра вышла из ванной и увидела этого человека в маске, она сказала: «О», — сказала она, — «это ты, Коля?» И сдернула с него маску и спросила: «Что ты, Коля, здесь делаешь?» «А как выглядел этот Коля?» — раздался за кадром голос ведущего передачи. Невысокого роста, длинные темные волосы, он приходил к Вале в магазин, и там они познакомились. «А другие продавцы в магазине видели Колю?» — снова спросил диктор. Они все его видели, даже посмеивались над Валей, что жених ниже ее ростом. Передача продолжалась. Шли по экрану кадры квартиры. Оператор, чтобы пощекотать нервы зрителям, снова заглянул в ванную. Потом пошли кадры, снятые уже в морге. Длинный ряд трупов с открытыми лицами. Оператор, не торопясь, прошел вдоль всего ряда, задержавшись на каждом лице. Снова что-то говорил диктор, появился толстый начальник милиции, потом начальник следственного отдела прокуратуры, но слова уже не воспринимались. Петрович и Огородников пытались осознать сложившееся положение. Стена, которая до сих пор, казалось, окружала их плотно и непроницаемо, вдруг рухнула и обнажила обоих. «Что скажешь, Петрович?» – спросил Огородников, снова выключая звук. «А что сказать? Похоже, немножко засветились. Мальчик-то смышленым оказался, а?» Вобла схалтурил. Он должен был отработать спальню. Бабу завалил, а под кровать заглянуть поленился. И вот результат. Вобла виноват. «А зачем ты его вообще с собой взял? У него другая задача», — повысил голос Огородников. Ребята стали шуметь. Дескать, мы рискуем, а он на машине при погонах катается. Несправедливо. И я спросил у него: «Пойдешь?» Говорит: «Пойду». И пошел. И оплошал. Пацаненка не увидел под кроватью. Ни один бы наш этого не допустил. «Так-так-так», — зачастил Огородников и легко, несмотря на грузность, вскочил из кресла и забегал по комнате. «Так-так-так. Это что же получается, а, Петрович? Это что же получается, а, Петрович? Это что? Что же получается у нас на сегодняшний день? Ищут Колю афганца. Так, найдут его в любом случае. Его, Петрович, найдут в любом случае. Даже если он сейчас улетит на Сахалин, оттуда на Курилы, потом островами переберется на Камчатку, под водой на Аляску и в Соединенные Штаты Америки. Даже в этом случае его найдут. Не позже понедельника во всех газетах страны будет опубликован его портрет. Согласен?» «Нет», — усмехнулся Петрович, хотя эта усмешка далась ему нелегко. «В газетах его портреты появятся не раньше вторника». «Шутишь? Хорошее настроение? Большие деньги зашевелились в карманах, да, Петрович?» Зло обернулся от окна Огородников. «Опытный человек, и так вляпаться. И на старуху бывает проруха», — развел руками Петрович. «Так-так-так», — снова забегал по комнате Огородников. «Это что же у нас получается на сегодняшний день, а, Петрович?» «Афганец засветился. Сейчас допрашивают продавцов магазина. Я уверен, что эти бабы знают о нашем афганце все. Понял? Они знают о нем все. Уже составлен словесный портрет или фоторобот. Не знаю, как там сейчас это называется. В военкомате всю ночь будут светиться окна. Они переберут личные дела афганцев, а к утру постучатся к нему в дверь. Я правильно понимаю положение?» «Примерно», — кивнул Петрович. «А с кем общается ваш сосед, ваш работник, ваш добрый знакомый?» — спросят следователи у десятка людей. «С Петровичем, — скажут, — общается. С Огородниковым, — скажут, — дружит. А? Чего делать будем? Как дальше жизнь свою построим?» «Думать надо», — сказал Петрович, и пронеслось у него в голове все, что он должен сделать сегодня же вечером. Взять деньги, сесть на машину, рвануть в соседнюю область, самолетом добраться до ближнего зарубежья, пусть это будет Украина, Белоруссия, Грузия, и только там можно подумать о дальнейшем. «А что тут думать? У них одна зацепка — афганец». «Похоже на то». Петрович сразу понял, что сейчас предложит Огородников, к чему он клонит. «Убирать надо афганца. Сегодня». «К тому идет», — обронил Петрович без выражения. И подумал с облегчением. «Значит, не меня сегодня, не меня». «Ты вроде сомневаешься», — склонился Огородников над сидящим в кресле Петровичем. «Какие могут быть сомнения?» Петрович явно уходил в сторону, и Огородников, старая адвокатская крыса, сразу почувствовал это. Он помолчал, глядя на Петровича сверху вниз, еще раз пробежался по комнате и снова упал в кресло. «Петрович!» «Ну?» «Я тебя не понимаю». «А что тут понимать?» Петрович махнул рукой в сторону телевизора. «Все ясно и понятно». Петрович тянул и тянул время. И было этому простое объяснение. Не мог он так сразу решиться убрать афганца. Кого угодно, включая Огородникова. Даже всех остальных сразу. Он бы и не задумался. Но Колю афганца не хотелось. Как-то сложились у них дружеские отношения. И Петрович понимал, опыт подсказывал, на кого он может до конца положиться, так это на Колю афганца. Только на него. Все его предадут. Все могут выстрелить в спину. Сдать ментам. И, наверное, кто-то рано или поздно это сделает. Но не Коля. Не Коля. Это Петрович знал наверняка. И вот так сразу дать добро на то, чтобы убрать Колю, он не мог. В его прокуренной, пропитой, много раз залитой кровью душе что-то осталось из прежней жизни, от прежнего человека, которым он был когда-то. «Ты не хочешь его убирать?» — вкрадчиво спросил Огородников. «Илья, так ли уж важно, что я хочу, чего не хочу? Есть обстоятельства, и мы должны на них откликаться. Вынуждены, у нас нет выбора». Понимал Петрович еще одну вещь. У него сейчас, вот в эти минуты, вдруг обнаружилось преимущество перед Огородниковым. Настолько большое преимущество, что все вдруг поменялось местами. Огородников не будет даже заикаться об исчезнувших 40 тысячах долларов. А дело все в том, что он не мог никуда деться. Он привязан к этому городу, привязан имуществом, вложенными деньгами, завоеванным положением. А он, Петрович, сунув за пазуху 40 тысяч долларов, мог слинять свободно и легко в любую сторону. И все ребята могли слинять. И тот же Коля афганец. А еще лучше слинять бы Петровичу вместе с Колей. Они не пропадут. Они где угодно могут осесть и через месячишко-второй начать неспешную свою работу. И никто никогда их не найдет. Пусть этот хмырь адвокатский не пугает. Но в то же время весь предыдущий опыт Петровича, многочисленные его отсидки, законы, по которым он жил до сих пор, требовали твердо и однозначно. Колю афганца и в самом деле лучше бы убрать. Тогда оборвутся все концы. Тогда снова все будет спокойно, неуязвимо, недоказуемо. «Петрович!» Негромко, уже почти в темной комнате проговорил Огородников. «Надо сейчас все решить. Я знаю, у тебя с Колей особые отношения. Надо, значит надо». Это были самые внятные слова, которые произнес Петрович за весь разговор, с тех пор, как закончилась уголовная хроника по телевидению. «Ты со мной согласен?» «Вобла схалтурил. Вот пусть он и займется», — сказал Петрович, повернувшись наконец к Огородникову и посмотрев ему в глаза прямо и твердо. «Вобла». «Договорились», — облегченно вздохнул Огородников. «Как ты сказал, так и будет». «А поговоришь с Воблой ты, Илья. Не могу я ему такое задание дать». «Я знаю, я в курсе, но участвовать не буду. Тут ты должен меня понять. Сам же говоришь. Особые отношения». «Заметано», — кивнул Огородников. «И опять принимаю твое предложение». «Нам нельзя сейчас разбегаться, Петрович. У нас только все наладилось, только пошли хорошие деньги. Разбегаться? Мне показалось, что тебя посетила такая мысль, осторожно ответил Огородников. Посетила? Петрович вскинул брови, отчего лоб его до самой опушки волос покрылся глубокими поперечными морщинами. Да я только об этом и думаю, как и каждый нормальный человек. Но разбегаться сейчас рановато. Ну и лады. Огородников подошел и похлопал Петровича по спине. Ласково так похлопал, даже потрепал, как большую любимую собаку. Лады, Петрович, пока у нас с тобой все в порядке, во всем будет порядок. Еще по 100 грамм? Нет, Илья, мне хватит. И тебе тоже надо остановиться. Петрович знал, что может иногда Илья Ильич Огородников загудеть на денек второй-третий. Нам всем сейчас надо бы остановиться. И опять согласен. Огородников послушно завинтил крышку на бутылке. Насчет воблы мы решили? Нет. Петрович поводил узловатым указательным пальцем из стороны в сторону. Не надо, Илья, мне пудрить мозги. Мы решили, а коли афганцы. Пусть так. Высоко подняв брови, Петрович некоторое время смотрел на Огородникова в полнейшем недоумении. «Что-то не так?» – спросил тот. «Да нет, ничего, все путем». Петрович опустил голову, спрятал глаза. Он вдруг понял, что видит перед собой совсем не того человека, с которым садился за стол. В начале их беседы Огородников был гневен, напорист, все норовил в чем-то уличить его, обвинить, прижать. И вдруг Петрович обнаружил, что перед ним сидит податливый, мягкий, во всем с ним соглашающийся человек. Какая-то даже предупредительность появилась в Огородникове, боязнь сказать что-то такое, что может не понравиться ему, Петровичу. И еще дошло. Огородников попросту поторапливает его. Ему не терпится побыстрее выпроводить своего гостя. И 100 грамм он предложил не из гостеприимства, а тоже, чтобы поторопить Петровича. Это было предложение выпить на посошок. «Ох-хо-хо!» Тяжело. Со стоном выдохнул Петрович, но ничего больше не произнес. Понял он, все понял. Огородникова надо опасаться. Это враг, который пойдет на что угодно. Что-то он затеял, что-то задумал. И теперь не терпится ему побыстрее провернуть эту свою затею. А что он может затеять такого, чему Петрович является помехой? И опять же ответ прост и ясен. «Пойду я, Илья», — сказал он, поднимаясь. «Будут новости, звони. Я в своем шалаше буду». «И ты звони», — откликнулся Огородников. Эти его слова тоже были поторапливающими. «Иди, дескать, Петрович, иди, не тяни». «А где сейчас афганец?» «Пусть об этом вобла думает, ему нужнее», — усмехнулся Петрович. «Тоже верно», — согласился Огородников, но при этом оба знали, что Коля афганец на даче у Петровича. Пробежала трещина между подельниками, пробежала тонкая, змеистая, почти незаметная, но готовая каждую секунду разверзнуться до пропасти. Выйдя на улицу, Петрович размеренно зашагал вдоль домов, глядя себе под ноги. Сутулый, до смерти уставший человек. Он знал, что Огородников некоторое время будет наблюдать за ним. Расположение окон в квартире позволяло еще около 100 метров видеть уходящего от него человека. Потом Петрович свернул в переулок, пересек заросший кленовым кустарником двор и неожиданно оказался на трамвайной остановке. Дождавшись громыхающего, скрежещущего трамвая, он поднялся в вагон, а через одну остановку сошел и остался стоять на бетонных плитах. Никто, кроме него, с трамвая не сошел. И лишь тогда, успокоившись, Петрович направился к телефонной будке с выбитыми стеклами. Бросив жетон, он набрал номер и долго ждал, пока кто-то возьмет трубку. Наконец в телефонном сундуке что-то звякнуло, щелкнуло, и трубку кто-то поднял, но голоса не подавал. «Коля?» «Я». «Телевизор смотрел?» «Да». «Ты засветился, Коля?» «Знаю. Тебя просчитают к утру». «Примерно». «Это... Вобла придет». «Ты бойся его, Коля. Он по твою душу придет. Спасибо, Петрович. Плохо поступил Петрович. Он-то знал. Нельзя ему было вот так себя вести. Нарушил он закон и ясно это сознавал. Но ничего не мог с собой поделать. Он даже не пытался как-то оправдать свой поступок. Объяснить его самому себе. Сделал и сделал. Пробормотал он. А дальше, Коля, ты уж сам вертись. Я сделал для тебя больше, чем мне было положено. Коля молодой, подумал Петрович, удаляясь от телефонной будки тяжелыми шагами пожилого человека. Он не знает еще, как поступают в таких случаях. Петрович на его месте и минуты бы не остался в городе. Он наверняка бы знал, что если кто из ребят и придет к нему, то с единственной целью – убрать.